Страдание как подвиг. После того, как нам открылся смысл страданий, мы перестали преуменьшать, приукрашать их, то есть вытеснять их и скрывать их от себя, например, путем дешевого, навязчивого оптимизма. Смысл страдания открылся нам, оно стало задачей. Покровы с него были сняты, и мы увидели, что страдание может стать нравственным трудом, подвигом в том смысле, который прозвучал в восклицании Рильке: «Сколько надо еще перестрадать?» Рильке сказал здесь «перестрадать», подобно тому, как говорят «сколько дел надо еще переделать». Да, нам пришлось много перестрадать. Поэтому следовало смотреть в лицо страданиям, рискуя не выдержать, рискуя не сдержать слез. Да и не надо было стыдиться таких слез. Они свидетельствовали о том, что у человека есть высшее мужество — мужество страдать. Впрочем, такое понимание было у немногих. Большинство со смущением признавались в том, что снова плакали. Один мой товарищ на вопрос, как ему удалось избавиться от голодных отеков, ответил: «Я их выплакал».